Глава 29. Генерал Харитонов. Слушая обстоятельный доклад Родригеса, генерал постоянно ловил себя на мысли, что злится. Нет, по большому счету все было нормально. Последние 8 звеньев второй очереди отбыли на Лагос еще 2 дня назад, а третья очередь уже приступила к полноценным тренировкам в боевых тройках. А значит, период, когда вся тяжесть войны лежала на плечах 9 демонов первой очереди, подходил к концу. Можно было начинать радоваться и строить планы на будущее. Однако, увы, не получалось. Из-за мелочей. И вызываемое ими раздражение упорно рвалось наружу. Достаточно. Общую картину я уже уяснил. Поняв, что больше не в состоянии слушать обтекаемые фразы майора, Харитонов нахмурил брови и криво усмехнулся. Давай переходить к частностям. Вопрос первый. Кто из психологов работал с этим самым Барни Форманом? Каким образом этот офицер вообще оказался в проекте? Неужели нельзя было разобраться в том, что он собой представляет до того, как вы притащили его в комплекс? Я считаю, что причиной такого срыва Формана стали неоправданно жесткие действия майора Волкова, угрюмо пробормотал Родригес. Кому понравится удар в затылок в качестве аргумента в обычном споре? Ты понимаешь, что несешь? Взбесился генерал. Какой к чертовой матери обычный спор? «Да, я понимаю, что ты врач и носишь эти погоны только потому, что штатное расписание проекта не предусматривает возможности привлечения к работе штатских. Но за 2 года в ВКС ты обязан был понять, что основной принцип, на котором зиждется армия и флот, можно уложить в 3 слова. Приказы не обсуждаются. Никем и никогда. Как бы ты ни относился к отданному тебе приказу, ты обязан его выполнить точно и в срок. А потом, при желании, можешь подать рапорт вышестоящему начальству. Ты что, не видел головидео Волкова? Форман 3 отказался выполнить приказ. 3. Что, по-твоему, в такой ситуации должен был сделать майор? Позволить озверевшему недоучке взять кречет? Или продолжать его уговаривать? Там идет война, Рамон. И на сантименты времени нет. Поэтому, будь я на месте майора, поступил бы точно так же или еще жестче. Вы видели, в каком состоянии Форман прибыл в комплекс? Его в буквальном смысле поломали. Я просмотрел записи всех офицеров, участвовавших в его избиении, и могу себе представить, чем оно должно было закончиться, не перебивай. Заметив, что Родригес снова пытается что-то сказать, зарычал генерал. Форман не вписался в коллектив. Это факт. И ситуацию исправить невозможно, психокоррекцией тут не обойдешься. А воспитывать его заново времени нет, да и не получится. Он взрослая, вполне сформировавшаяся личность, поэтому... Вы предлагаете перевести его в отсев? Удивленно спросил Родригес. Нет, не предлагаю. Он неуправляем и будет создавать проблемы в любом подразделении, куда его ни направь. А если поставить его на руководящую должность... «Рамон, ты что, с ума сошел?» – опешил генерал. «Какая к чертовой матери руководящая должность? Ты понимаешь, что он зациклен на желании отомстить? И если ему не дать такую возможность, то перенесет свою ненависть на того, кто помешал ему реализовать это желание?» «Понимаю», – вздохнул майор. «И знаешь, что мы будем иметь в ближайшей перспективе? Демона, ненавидящего всех, кто его окружает. Кстати, как ты думаешь, какой путь он выберет тогда, когда поймет, что в боевое подразделение его не отправят? Попробует уйти из проекта, еле слышно пробормотал Родригес. А процедуры ухода от нас не существует. Именно, уйдет или сбежит. А я не собираюсь давать кому бы то ни было возможность повторить те технологии, которые вы придумали. Что, не знаешь, что желающих их получить предостаточно? Люди Олсена похитили Гомеса из-под носа у охраняющих его контриков. Неужели они проигнорируют такой подарок судьбы, как самовольно покинувшего комплекс Формана? Одним сканированием он точно не обойдется, расстроенно кивнул Родригес. Но Гомеса планировали не только сканировать. Харитонов вспомнил беседу с Олсеном и поморщился. После боя с зомби его тело собирались изучать более углубленно. Хорошо звучит, правда? Вы врачи. Любите завуалированные выражения, смещающие акценты так, что за ними теряется истинный смысл. Не только мы. Впрочем, это не важно. Так что будем делать с Форманом, сэр? хмуро посмотрев на начальство, решительно спросил майор. «Вы? Ничего. Я уже отдал приказ о его ликвидации», – вздохнул Харитонов. «Сбой в системе функционирования генератора стазиса пройдет через...» Генерал посмотрел на ком. «Произошел. Уже. И я принял это решение еще до того, как ты ко мне явился. А поднял этот вопрос вот по какой причине. В течение ближайших дней ты обязан заставить своих умников углубленно поработать с личными делами каждого из офицеров третьей очереди. И если среди них есть потенциальные бунтари, то сделать все, чтобы они не дожили до выпуска. Я не хочу, чтобы подобное повторилось еще раз. Тебе понятно? Вопросы?» «Вопросов нет, сэр». «Вот и хорошо. Тогда меня интересует, что с адаптацией к нашей альтернативе программ подготовки агентов 5-го департамента МБ». «Закончено. Первые тренировки уже провели. Думаю, в течение 2 недель отсев усвоит базовый курс. Кстати, после просмотра голофайла с вашим обращением практически у всего личного состава отсева замечено улучшение морального состояния». «Ну еще бы. У них, наконец, появилась цель», – кивнул генерал. «Так, с этим тоже понятно. А что с твоими девочками?» «Ну, в общем, все идет по плану. Беременности протекают без каких-либо осложнений. Эмбрионы развиваются чуть медленнее, чем в аналитической модели, но в пределах допустимых погрешностей. Материала там на десяток диссертаций». Заметив, что у Рамона загорелись глаза, Харитонов еле удержался от улыбки. «Какие к чертовой матери диссертации? Исследования секретны, и ничего из полученных вами данных не выйдет за пределы комплекса. Так что о славе можете забыть. Это будущее демонов, и не более. Поехали дальше. Как дела у Плахина и его проекта Б?» «Процесс первичных мутаций завершен. Начинаем первую фазу адаптации». «И как они выглядят?» – заинтересованно спросил генерал. «По сравнению с проектом А, не очень», – усмехнулся Родригес. «Внешне самые обычные люди. Подкожный жир, морщины, пигментные пятна. В общем, кое-что мы Уолсона украли». «Да, кстати, чуть не забыл», – спохватился Харитонов. «Что у них со способностью к метаморфированию?» «С того момента, как мы получили эту информацию, прошло меньше месяца, сэр», – возмутился майор. «Еще не закончены даже базовые расчеты. Человеческий организм не детский конструктор. И на то, чтобы продумать любое изменение, требуется масса времени. А мы пока не заставили работать даже первые виртуальные модели». «А Уолсон заставил. И совсем не виртуальные», – проворчал Харитонов. «Да? А что я от вас получил, кроме намека на существование такой возможности? Расчеты? Технологию? Или функционирующий организм?» «Пока нет ни одного, ни другого, ни третьего. Анализ экспресс-сканирования, проведенного на новой заре, еще не готов. Вернее, не совсем так. Он готов, но технологии нейтрализации системы самоуничтожения еще нет. А планировать захват без нее – идиотизм». «Ясно. Ну, тогда будем ждать технологию и продолжать свои эксперименты. Кстати, вы уже слышали о так называемых гномах, сэр?» Неожиданно сменил тему разговора Родригес. «Да, только вот до Лагоса никак не доберусь», – вздохнул генерал. И, заметив, каким взглядом смотрит на него майор, криво усмехнулся. «Губы можешь не раскатывать. Там хватает ученых и без тебя. И не проси. Мне нужен выпуск третьей очереди и работоспособный, адаптированный для решения новых задач отсев. Чем быстрее, тем лучше. Вот когда я получу и то, и другое, поговорим. Кстати, чуть не забыл. Меня слегка раздражает принцип подготовки демонов второй и третьей очереди. Вы постоянно догоняете Волкова и его компанию, а по логике должны опережать. В вашем распоряжении все возможности аналитических комплексов и время. А они воюют. По-моему, каждая следующая очередь должна быть сильнее предыдущей, а у нас наоборот. Думайте. Ищите принципиально новые решения. И готовьте молодежь так, чтобы их не приходилось подтягивать. Сообразил? Так, постой-ка. Там ко мне Тишкин рвется. Пишет, что вопрос сверхсрочный. А поговорить с тобой после него я не смогу. Через 2 часа я улечу на Ньюпорт. Если у тебя есть какие-то вопросы, то подготовь мне их в письменном виде и скинь на ком, пока я еще тут. Нету? Ну, тогда попроси его зайти. И до встречи». Увидев выражение лица входящего в кабинет майора, Харитонов удивленно приподнял бровь. Как правило, Тишкин редко позволял себе проявлять хоть какие-нибудь отрицательные эмоции, Их внезапное появление вызывало настороженность. Впрочем, через какие-то 15 минут разговора все стало ясно. Новости, которые он привез на Нью-Джорджию, были из ряда вон выходящими. Настолько, что требовали немедленной реакции. «Налей чаю. Себе и мне, а я пока подумаю». Генерал, повернувшись к монитору, принялся систематизировать услышанное, параллельно про себя проговаривая особо важные моменты. Итак, что мы имеем? На четвертый день после гибели Форт-Лейка в сети 8 крупнейших систем метрополии практически одновременно появляются ролики, свидетельствующие о начале целенаправленной пиар-кампании против подразделения «Демон». Нет, внешне все выглядит вполне пристойно. Анонимные авторы голофильмов крайне корректны в высказываниях и предельно лаконичны. Они никого не обвиняют и ничего не требуют. Только вот после просмотра фрагментов о довоенной жизни, уничтоженной циклопами системы, о тактике ведения боев подразделения майора Волкова и о ТТХ, поступивших на вооружение ВКС торпед «Москит», у обывателя создается ощущение, что гибель Форт-Лейка может оказаться вовсе не трагической случайностью, а чем-то большим. Например, халатностью тех, кто обязан защищать человечество от внешнего врага или их руководства. Через сутки в сети появляется новая информация о том, что на помощь гибнущей системе отправлено не 6 звеньев демонов, а 3, которые, как известно, поставленной перед ними задачи не выполнили. Вопросов о том, кому это выгодно, авторы тоже не задают. Да и зачем? За них это делают зрители. Там же в отзывах к каждому новому голофильму. Ролики просматриваются сотни миллионов раз, а интерактивное общение в ленте комментариев не без чьей-то сторонней помощи постепенно превращается в грызню. Очень уж четко чередуются видеоролики от родственников и друзей тех, кто погиб на Форт-Лейке, с крайне примитивно сфабрикованными возражениями от рьяных защитников демонов. В общем, в течение 4 последующих дней общественное мнение плавно подводится к мысли, что за бездействием героев Конфедерации кроется какой-то расчет. На 7-й день наступает кульминация. В сеть выбрасывается одно единственное головидео. Сюжет длиной в 1,5 минуты, в котором показан прилет 3 звеньев демонов на Лагос после рейдов системы Шанара и Алтора. Четко прописанное время посадки указывает на то, что они прибыли из рейда всего через 2 часа после отлета к Форт-Лейку 9 кречетов Семенова. Автор ролика опять ничего не спрашивает. Наоборот, он перепрыгивает в следующее утро и с придыханием рассказывает о том, как добросовестно тренируются демоны после отлета их товарищей. И искренне радуется тому, что уровень подготовки каждого из пилотов подразделения неуклонно растет. За какой-то час на одной только старой земле ролик просматривает 600 миллионов человек. И практически каждый из тех, кто оставляет свой отзыв, задает логичный, в общем-то, вопрос. Почему эти 9 демонов спокойно тренируются на Лагосе, вместо того, чтобы защищать Форт-Лейк? Ответов, естественно, нет. Следующий ролик, появляющийся в сети, вызывает вспышку негодования. Сравнивая ТТХ, касаток и москитов, автор головидео за 4 минуты 43 секунды умудряется доказать зрителям, что трагедии Форт-Лейка можно было бы избежать, если бы новые системы вооружения поступали сначала в метрополию, а потом уже на окраину. И что любой флот, вооруженный такими торпедами, способен на равных воевать с циклопами. В результате уже через 10 минут после появления ролика в Галанете серверы планетарных отделов комиссии присоединившихся систем оказываются заваленными посланиями от возмущенного населения. Взбешенные бездействием властей, жители центральных систем требуют немедленного наказания всех виновных в гибели миллиардов людей и называют их поименно. Сверившись с одним из файлов, генерал грустно усмехнулся. В сводном списке виновных в катастрофе он занимал лишь 3-е место и обвинялся всего лишь в саботировании поставок новейшего вооружения в системы метрополии и в нарушении закона о вмешательстве в геном человека. Командующего ВКС бригадного генерала Роммеля, занимавшего 2-е место, обвиняли в том же, плюс в преступном манкировании своими обязанностями, в результате которого в систему Форт-Лейка отправили всего 1/2 подразделения «Демон». Почетное 1-е место занимал командир подразделения майор Виктор Волков. Ему инкриминировали столько всего, что разбегались глаза. По мнению обывателей, большой демон был кем угодно, кроме человека. И вел себя соответственно. Калечил попавшихся под руку военнослужащих на Ньюпорте, наплевав на все и вся, заставил своих подчиненных измываться над учителями общеобразовательных школ на Лагосе, угрожая оружием, загонял независимых журналистов без защитного обмундирования в горячую зону уничтоженных циклопами городов и так далее и тому подобное. А самое главное, наотрез отказался лететь на защиту Форт Лейка, по одной из версий, сославшись на то, что эта система находится не на окраине, а значит, ему на нее наплевать. «Представляю себе, каково сейчас господину МакГрегору», – подумал генерал. «Да и генеральному прокурору конфедерации ничуть не легче. От них ждут решительных действий. Они не могут не понимать, что арестовывать нас не за что. Достаточно опубликовать имеющиеся в штабе ВКС разведданные, как обвинять Ромеля в том, что он оставил половину подразделения на Лагосе, не захочет даже самый беспринципный адвокат. Срыв поставок? Тоже бред. Дату начала серийного производства москитов можно без проблем узнать в ООК. Нарушение закона о вмешательстве в геном человека? Проблема чуть посерьезнее. Но его действие приостановлено на время войны. Значит, как минимум до ее окончания поднимать вопрос о моей виновности бессмысленно. То, что Волков отказался лететь к Форт-Лейку – явный бред. В это я никогда не поверю. Да и все остальное, касающееся его тоже. Все, что происходит с демонами, постоянно фиксируется камерами. Поэтому доказательств правоты Волкова у нас предостаточно. И МакГрегор не может этого не знать. Только вот идти наперекор общественному мнению он может не захотеть. А это вызовет серьезные проблемы. Как минимум, с демонами. Майор, список вопросов, требующих немедленного решения, я вам набросаю на борту Ивана Грозного, по дороге на Ньюпорт. Прикажите командиру своего Уиндера загрузить машину в трюм линкора. Вы полетите со мной. И допивайте свой чай быстрее. Через полчаса мы должны быть в Гипере.